органом, с некоторым даже рвением пытался получить удовольствие от иронического фона ситуации. Ведь Джо как-никак был у скаутов. Но ничего не вышло. И в самом деле, я был раздражен, мне совсем ничего не хотелось. Я чувствовал себя обычным, нормальным человеком и рабом условностей. Я хотел чувствовать себя нормальным человеком, а вот думать о себе не хотел. И, может быть, именно по этой причине, в первый раз с тех пор, как встретил Морганов, я ощутил вдруг упоительное чувство вины. И вслед за первым этим чувством вина прихлынула тяжкой, мощной волной. У меня закружилась голова, рот сам собой приоткрылся, на лбу и ладонях выступил пот и даже начало слегка подташнивать. «Батюшки, да что же я такое делаю? И, боже ж ты мой, что я наделал, кошмар! Неужто Джейкоб Хорнер умудрился обмануть единственного человека, которого он мог считать своим другом, а потом еще и усугубил вину, сокрывший сам факт преступления? Я мучился, как никогда еще не мучился в жизни, и более того, страдания мои были порядка наполовину безличного. Я не был уверен, что вижу, слышу, ощущаю Джейкоба Хорнера, страдающего от душевных мук, а если бы ощутил, то увидел бы наверняка лицо, похожее на лицо Лаокоона». Мгновенное принятие на себя огромного груза вины раздавило меня. Мне захотелось повернуть назад или, еще того лучше, ехать и ехать вперед, убраться прочь из Мэриленда и не возвращаться. Чувство было новое, но у меня не хватило сил или смелости, или, может быть, элементарной широты кругозора, чтобы испытать по этому поводу хотя бы обыкновенное любопытство, с которым я чаще всего воспринимаю подобные редкие эмоционально насыщенные моменты. Но и на то, чтобы сбежать, у меня тоже не хватило духа. Я припарковался напротив дома Ренни, подождал немного, а потом пошел к двери. Я и понятия не имел, что буду делать дальше. Вот только на повторное злодеяние я был уж никак не способен. Ренни отворил дверь, белая, как полотно. Увидев меня, она попыталась что-то сказать, но поперхнулась и тут же залилась слезами. «Что случилось, Ренни?» Я взял ее за плечи и обнял бы просто для того, чтобы дать нам обоим возможность хоть как-то успокоиться. Но она в ужасе отпрянула и упала на стул. Она была просто сама не своя. Я от этого еще острее почувствовал тошноту. Меня прошиб холодный пот, колени ослабли, и я подумал, что меня вот-вот вырвет. «Нет, это просто чертовщина какая-то, Ренни!» Голос у меня сорвался. Она посмотрела на меня, но сказать ничего, наверное, просто не смогла. И у меня на глаза навернулись слезы. Пришлось сесть. «Господи, почему такая слабость?» — сказал я. «Я совершил по отношению к Джо колоссальную несправедливость. И это оказалось очень больно. Я представил его себе на встрече бойскаутов. И никогда еще он не стоял предо мной таким красивым и сильным. О чем, черт побери, я только думал? А сам я в это время где был?» Ренни закрыла глаза и мотала головой из стороны в сторону. Немного погодя, она чуть-чуть успокоилась и вытерла глаза тыльной стороной запястья. «Что нам дальше делать, Джейк?» «Он уже знает?» Она покачала головой и прижала ко лбу согнутую в запястье руку. «Он в Вашингтоне работал как проклятый, чтобы набрать материала намного времени вперед, а когда приехал домой, она захлебнулась. Он был...